Не, миром не разойдемся, их было десятка два. Чем обязан, господа, столь приятной встрече, в этот славный вечер? Произнес я, сбрасывая с пулемета защитный полок и с лязгом передергивая затвор. Глава 45. Хорошо тому, у кого есть пулемет. Хорошо тому, у кого есть пулемет, когда у других его нет. А у меня пулемет есть, и я чувствую себя от этого хорошо, уж не сомневайтесь. Похоже, мое приподнятое настроение бросалось в глаза, что и позволило максимально эффективно донести до нагрянувших всадников мою точку зрения, и заставило их сначала прислушаться к моим словам, и, а потом даже где-то их обдумать, судя по нахмурившимся лицам. Но вот так и пожалеешь об отсутствии противопульного щитка. Пить эликсир для вызова элементального щита мне сейчас абсолютно не кстати. На той стороне 20 ружей, а у меня один пулемет, и дистанция 20 метров. Кто кого скосит быстрее? Судя по задумчивым лицам напротив, это неприятный расчет для обеих сторон. И кто же вы такие? Задумчиво окинув взглядом мой скорострельный автоматический аргумент, произнес видный статный воин на коне, впереди прочих, татуированный черными изысканными спиралями по всему лицу. Говорил он почти без акцента. Впрочем, в этом мире на великодержавном на всех континентах уважающие себя люди говорили почти без акцента, но с его внешностью это казалось куда более любопытным. А я первым задал вопрос, усмехнулся я, не убирая пальцев с гашетки пулемета. «Серьезная машинка», — произнес воин, разглядывая пулемет со своей стороны. «Крепкие нервы, должен признать, со стороны стволов пулемет то выглядит особенно впечатляюще». «Еще какая?» — согласился я. «Роторная», — воин прищурился. «Взвод на отводе пороховых газов?» — точно усмехнулся я. «300 выстрелов в минуту, воздушное охлаждение, винтовочный патрон 45-го калибра. Впервые вижу, чтобы пулемет поставили на повозку», — задумчиво заметил воин. «Такие на самоходных панцирах же носит, да я вообще, в целом, новатор», — усмехаясь, я поддержал эту увлекательную беседу, открыт новым идеям и веяниям. «Похоже, что так», — внезапно легко согласился татуированный воин. «Мое имя Ханихика, я военный вождь этого отряда и отец отцов племени Арава. Мы имперские порубежные маори». «Вот как, маори?» «Это те маори, у которых вызывающий языкастый танец хака, татухи на все лицо на страх врагам и заслуженная грозная военная слава. Эти же маори?» «Да, похоже на них. А почему порубежные-то?» «Знания истории и географии моего реципиента не особо хватило. Впрочем, покопавшись в памяти, я вспомнил разговоры мужиков, местных и городских, о неких порубежниках. Что, дескать, сильно на восток лучше не соваться, а не то выкрадут». Как и вспомнил откровенно шовинистическую табличку в сети магазинов у Замойских, показавшаяся тогда странной. «Пограничные народности и аборигенные всадники не обслуживаются». «Ладно, с этим мы разберемся позже. Сейчас моя очередь представляться или начинать стрелять. Кровавая взаимная мясорубка мне сейчас вообще не кстати, поэтому представлюсь, пожалуй, тем более, что спрашивают-то со всем уважением. Александр Дионисов», — отозвался я, — «имперский дворянин, хозяин владения Фламберг». Всадники за спиной вождя запереглядывались, а кто-то даже произнес, тихо, но я услышал, «Искандер Бестибойца». Вождь Хика прищурился, тоже это услышал. «На твоем доме змея обвивает чашу», — произнес он, не спросил, он утверждал, он слышал обо мне. «Точно», — согласился я, — «это мой дом, и мой герб тоже, но это секрет». «Я слышал, мать Ружей, твоя родственница?» — спросил вождь Хика. «Мать Ружей?» — малость удивился я. «Она живет в поселении Намакан», — пояснил вождь. «А, я вдруг понял, о ком это он, тетка Марго. Да, мы родственники. Мать Ружей, ну надо же, ну, в целом то верно. Мать она еще та, не отнять. Я так и думал», — покивал Хика. «У вас одинаковый семейный знак. Если бы я увидел твое знамя издали, с твоим знаком, я бы сразу встретил тебя со всем надлежащим герою радушием. Заведи себе знамя хотя бы для этого». «Ну, похоже, придется завести», — усмехнулся я. «Да, как только решусь окончательно наплевать Болотниковым и их прихвостнем прямо в душу, так сразу и подниму свое знамя. А пока рано. Окажешь ли ты мне честь отужинать со мной, Искандер Бестибойца?» — вкратчиво произнес вождь. «Отчего бы и нет», — широко улыбнулся я. «Вижу, вождь искренне настроен провести вечер мирно, в обществе новых знакомых. Похоже, постреляем мы в другой раз, а знакомство-то, кажется, налаживается. В принципе, я уже был готов отужинать, Да самое время уже. Я накрыл пулемет пологом, и обстановка окончательно разрядилась. Тем более, что супчик в нашем котле уже доварился. Всадники вождя Хика спешились, стреножили лошадей, пустив их пастись, выставили дальнее охранение из 3 человек, что я мог только горячо одобрить, вытащили все съестное, что было рассовано у них по сидельным сумкам, и добавили к уже почти приготовленному нам ужину. Овечий сыр, соленые оливки, мед в сотах, и, конечно, картофель, который эти неприхотливые воины запекали в углях костра. Можно переходить к пиршеству. Совместная трапеза вполне задалась, никто, разумеется, не бухал и не курил ничего непотребного. Вели себя прилично, не буянили, колкости в адрес Ангелины никто не отпускал, штирца нашего не задирали, на Степку глядели с уважением. Анатолий прозорливо закопался в походную сумку Ангелины, выбросив оттуда половину вещей, и не отсвечивал. А там слово за слово мы с вождем и разговорились. И да, это оказались маори. Те самые маори, обитатели малого континента за Австралией, отважные бойцы без алхимических способностей. В отличие от предыдущего моего мира, они подготовились к встрече с европейцами куда основательнее, уже создав единое раннефеодальное государство. К тому же, пара их островов волею судеб вдруг разрослись по площади втрое. Но все равно они столкнулись с империей лет 150 назад, и жизнь их необратимо изменилась. Сначала эти парни затевали картофельные рейды на плантации колонистов, потом распробовали огнестрел, и начались знаменитые мушкетные войны, остановить которые смогли только роты имперских панциров, разрушивших большую часть племенных крепостей. Затем империя сделала им предложение, отказ от которого не предполагался. Переселение на новые, поднявшиеся из пучины океана дикие земли континента Мю, в качестве порубежной стражи на передовой линии имперской колонизации. И вот теперь они здесь нечто среднее между казаками, индейцами и пиратами, освоили всадничество, но пить алкоголь так и не начали, полагаясь, как встарь, на остроту мечей и скорость пуль. И точно так же, как встарь они, по слухам, не оставили прежние добрые народные промыслы по угону скота, автоматонов и людей. Близость беззаконных ничейных земель между прибрежными имперскими княжествами и землями донайских полисов дальше по побережью эти их склонности только поддерживали. Так что уже нужным, а расслаблиться не стоит, а после пира стоит пересчитать боеприпасы, пальцы и попутчиков, а то мало ли что. Кочевые маори сегодня здесь, а завтра там, лови их потом, отвлекайся от дел, а мне это надо, не надо. Так что улыбаемся, поддерживаем приятную беседу, держим обрез под рукой, так всем только лучше будет. Ну вот, значит, сидим, едим, друг на друга смотрим, улыбаемся. Вождь Хика, с аппетитом жуя, произнес: «Какое дело завело тебя так далеко от твоей священной долины, Искандер Бестибойца? Ищешь повод для нового подвига?» «Я поводов не ищу», — пожал я плечами. «Они меня сами находят. А вот подробностей, вождь, извини, не будет. И так много сказал». Вождь понимающе покивал. «Ну да, секрет, чего уж тут, надо сказать, мы сталкивались с большим волком из зачарованной долины», произнес вождь. «Я и мои воины, его не брали пули. Как ты убил его? Никто не верил, что это возможно. Я отрубил ему голову мечом», отозвался я. «Мечом?» Вождь удивился. «Так ты мечник, кроме всего прочего?» «Я впечатлен. Пришлось идти показывать меч, потом показывать, как я умею с ним обращаться, и это была на редкость благодарная публика. Стоило увидеть, как в их глазах отражается свет сияющего в мече элементаля. Ну, а чего бы и не покрасоваться. Несколько позиций, несколько защитных вращений мулине, и напоследок позерский подброс меча в воздух, так что во тьме было видно только свечение элементаля в корзине гарды и перехват меча, упавшего из тьмы в свет костра одной рукой. Похоже, впечатление я произвел неизгладимое. Один из молодых воинов, пацан совсем с 2 здоровенными черными перьями в ирокезе на бритой татуированной голове, даже вскочил, с горящим взором протянул руки к мечу. «Мой сын Вака 2 пера», — произнес вождь. Я усмехнулся и передал вертикально поднятый острием к темному небу двуручник в руки внезапного энтузиаста. Молодец, чуть не дрожа в священном трепете, принял меч обеими руками, синий свет элементаля озарил его лицо. «О, да, эта штука способна покорять неокрепшие умы. Ну, пусть порадуется, лишь бы не отрезал себе чего с непривычки». Потом, когда я у него меч обратно забирал, бедолага реально отдавать его не хотел. Ну да, такую игрушку не часто в жизни встретишь, это забава для больших мальчиков, дорогого стоит. С тем и разошлись спать, только я лег в кузове, поближе к пулемету. Ну, и спал в полглаза. При всем благополучном исходе ожидать от незнакомцев можно было чего угодно. Потому, когда с утра вождь Хика обратился ко мне с предложением, от которого, по его мнению, было трудно отказаться, я его не слишком радостно принял. «Мой сын Вака, с почтением просится к тебе в ученики, Искандер Бестибойца. Ну здрасте, а при чем здесь я? В смысле, и зачем же мне такое счастье с прямо с раннего утра? Видимо, у меня все это очень ярко отразилось на лице, потому, что вождь немедленно добавил, за обучение первого года я обязуюсь пригнать тебе 50 объезженных големов. Через 2 недели будут у твоего дома. А, о, хаем, вот с этой стороны идея выглядит куда приятнее. Надо же, хаем, действительно, а ведь выгодная сделка, как ни посмотри. Големы мне определенно нужны, учитывая состояние дел на полях моего зарождающегося консорциума. Ради такого вклада я готов год потерпеть татуированного неформала рядом с собой. К тому же, уж я-то найду, как извлечь из него пользу, уж не сомневайтесь, мне то не впервой, и не таких в кадровое расписание втискивали. А где вождь возьмет этих големов, я спрашивать не стал. Знает где, раз предлагает. Ну, что ж, задумчиво произнес я, глядя на мнущегося с ноги на ногу малость даже смущенного пацана за спиной отца. Добро пожаловать в коллектив, новобранец. По рукам, и мы с вождем Хика крепко пожали друг другу руки. Окрыленный Вака два пера, забрав седельные сумки и ружье с лошади, которую передал товарищам по отряду, мгновенно залез в кузов нашей машины, где на сложенном шатре уже устраивался Степка. «Слышь, белобрысый, подвинься», — буркнул Вака, падая на кучу барахла рядом с недовольным Степкой. «Я тебя сейчас сам подвину», — нелюбезно отозвался Степка. «Ну, начинается. Кажется, они подружились», — довольно произнес вождь Вака, глядя на это безобразие. «Ага», — отозвался я, поморщившись. «Точно, именно так, так это и выглядит, начало долгой и прочной дружбы, очень на это похоже». Вождь моей иронии, кажется, совсем не уловил, довольно кивнул, удалился к своим воинам, запрыгнул в седло прямо с земли, поднял руку ладонью вперед на прощание. Я отсалютовал в ответ, и всадники маори скрылись в утреннем тумане среди скал каменного леса, как и не было их, и я наконец выдохнул. Все-таки напрягали они меня, и сильно. Ладно, встреча удалась прибыльная и многообещающая, так и подобьем в итоговом балансе. Ну, вот и славненько, буркнул я, выдвигаемся и мы. Степка, куда дальше? Дальше по дороге, крикнул Степка из кузова, никуда не сворачивая, там все видно. Ага, отозвался я, все, значит, видно. Понятно, понятно, разберемся. А мы куда едем? Спросил вдруг Вака два пера, обеспокоился. Наконец, новобранец пунктом прибытия. Туда, бросил я, махнув рукой вдоль дороги. В дом богини Дан, усмехнулся Степка, и где-то я эту надменную ухмылку вам знать больше не по рылу уже видел. У меня же и слямзил что ли, хаем, Дан, встревожился Вака. Это там, где из людей деревья выращивают. Клянусь, этот дерзкий пацан всерьез в этот момент прикидывал, как дать деру из нашей повозки. Ничего себе, как ему точка нашего назначения не понравилась. Спокойно, рядовой, угрюмо одернул я его. Из нас хрен деревьев наращиваешь, непоседливые мы. Я из них сам что хочешь выращу, если внезапно напугают. Мы гости, все под контролем. Сел за руль рядом с Ангелиной и задумался. Деревья выращивают, значит, из людей. Ничего себе нюанс. Если, конечно, это не наивная интерпретация Вака, непонятные ему технологии, или тщательно распускаемых слухов, чтобы как раз держать на дистанции таких вот наивных, но кровожадных искателей приключений. Деревья из людей, усмехнулся я. Серьезно? Ну да, покосилась на меня Ангелина. Именно этим они там и занимаются, на пирамидах этих. А ты сам раньше не слышал, что ли? Вот блин тебе и слухи. В смысле, типа... «Человеческие жертвоприношения?» – прищурился я. «Ну, в смысле да», – отозвалась Ангелина без тени улыбки. «Они там, вроде как, добровольцы, но по факту, это натурально жертвоприношение. И когда ты собиралась меня эти тонким обстоятельствам порадовать?» – мрачно осведомился я. «Блин, а я-то и думаю, чего это ты такой бесстрашный?» – пробормотала Ангелина. «Ну, офигеть теперь, это же все знают. Самые известные факты о пирамидах Новой Аттики». О нем даже во всяких мультиках детских и фильмах рассказывают. Возможно, Саша и смотрел в детстве мультики на эту тему, но именно эта часть памяти основательно выветрилась после моего пришествия. Ну, видимо, я, не все, отозвался я. Ну, да, тебе это ни к чему, покивала Ангелина. Чего усмехнулся я. Хочешь сказать, я тупой и сильный? Ну, почему тупой, рассудительно возразила Ангелина. Просто сильный, и по плечу похлопала. Так, протянул я, классика. Не может такой большой приз не сопровождаться жирным куском какого-то западла. Все как всегда. Да, и что теперь? Спросила Ангелина. Назад повернем? Ага, мрачно отозвался я, заводя мотор. Сейчас. Да блин, расстроенно прошептала Ангелина. Видать, действительно надеялась меня отговорить. Хрен там, меня не напугаешь. Мы еще посмотрим, какие такие человеческие ресурсы используют эти ведьмы, пока тут мой виноград выращивают. Может, и дойдет дело до напалма. Все билеты проданы, рейс в один конец, бросил я, перекидывая рычаг передачи и нажимая на газ. Плевать, уплачено. Глава 46. Маски богини. Путь до реала обитания богини Дан оказалось несколько длиннее, чем я думал. Сначала настоящие дикие неизведанные земли все как-то не начинались. Все что-то сбивало настрой. То водокачка с ветряком на вышке вдалеке, то стадо коров, то полузаброшенная деревенька с огромным амбаром. Дикий запад какой-то, еще дикий, но уже на цепи. Но, в конце концов, ко второй половине дня дремучий многоярусный лес, прятавшийся за линией холмов, вырвался прямо к дороге, пролегающей теперь между двух сплошных стен деревьев. Стало сумеречно, кроны деревьев соединялись высоко вверху и не пропускали свет. Наезженная дорога превратилась в две колеи, поросшие травой. На колесах тут проезжали нечасто. Порой в этом лесу встречались стоячие камни с белыми отпечатками человеческих ладоней. Кто их оставил? Возбуждение и предвкушение от столкновения с неведомым начало нарастать. Я вел машину сам, не доверяя никому. Постепенно, пока солнце клонилось к закату, освещение становилось все более угрюмым. Свет, пробивающийся сквозь высокие кроны, стал багровым, словно внутри черных листьев текла кровь. Нарастала усталость. Сначала я заметил на ветках над дорогой, плетенные из тонких веревочек подвески, напоминающие индейских ловцов снов, болтавшиеся там на ветру словно паутина. Потом на краю дороги начали попадаться вырезанные в толще некоторых деревьев, безглазые маски, условные лица. Их появление вызывало мгновенную оторопь, словно лес глядел на нас через них. На Ангелину они произвели, похоже, гнетущее впечатление. Да и я в первый раз такое заметив вообразил, что заметил вражеского наблюдателя. Потом-то разглядел, что это резьба по живому дереву, и уже не так дергался. Но впечатление эти украшения создавали неприятное. Не очень-то это все выглядело гостеприимно. На нервы мне действовали эти внезапные парковые украшения, чего уж там. А наш пушистый Анатолий дрых всю дорогу у Ангелины на коленях. Ему все это было пофигу. Уже глубоким вечером, включив фары и прожектор на кабине, мы, наконец, достигли места своего назначения. Это оказалась пологая стена из огромного сырого серого булыжника, вся увешанная лианами. Дорога ныряла меж стен в высокую темную арку, в глубине которой я различил скрепленную лианами решетку. А на решетке типичное для этих мест украшение, ростовая статуя обнаженной девушки, тело ее, покрытое корой, пронизывали изгибы ветвей. Я был уверен, что эта статуя, пока вылезал из кабины и шел к воротам. Был уверен, пока она не открыла глаза и не произнесла: «Кто вы такие и зачем явились в чертог богини?» «Да чтоб тебя!» Еле удержался от того, чтобы выхватить дробовик из кобуры и всадить в говорящую башку отличный заряд крупной дроби. Еле удержался. «А ты еще что такое?» Процедил я как мог надменно, глядя в ее черные глаза без белков на деревянном лице. «Я привратник», был мне свистяще хриплый ответ. «Кто вы такие и зачем явились в чертог богини?» «Фу, блин. Похоже, это какой-то антропоморфный автоматон, но выглядит, конечно, так гостеприимно, что аж кровь в жилах стынет. Декоратор у богини Дан такой же шизанутый, что и ее парковый смотритель. Передай, что прибыл Александр Дионисов со свитой», несколько надменно заявил я, ничуть не сбавляя накала пафоса. «Хрен ты на меня произведешь впечатление, и не такое видали». Черные глаза головы вдруг вспыхнули зеленым и погасли, словно внутри появился и исчез маленький элементаль. «Вас ожидают», — произнесла голова, и внезапно уехала вверх вместе с решеткой, потерявшись среди ветвей, оставив проезд в арку свободным. Я посмотрел вверх, туда, куда она уехала. Магия земли, однозначно. но в какой-то дико извращенской форме. Я такого еще не встречал. Интересно, интересно. Всего 2 полных дня от дома, километров 400 максимум, а тут такая дичь. Я вернулся в кабину, сел за руль. «Что там?» – спросила Ангелина. «Домофон», – коротко отозвался я, нажимая на газ. Поболтал с консьержем. Мы въехали в темный коридор во владение живой богини. Мне бы трепетать, да что-то не трепещется. Злило меня это все нагнетание уже, и сильно. Проще надо быть. Проехав в темном простенке 100 метров, мы выехали на открытое пространство, освещенное 2 кострами, где нас уже встречали. А на манеже все те же, пробормотал я, останавливая машину и открывая дверь. Народ в кабине, оказывается, мирно в повалку дрых и пропустил все интересное. Ух ты, как умаялись, болезные. Постучав по крыше кабины, крикнул Соним в кузове. «Эй, на палубе! Подъем!» Приплыли. Вока 2 пера и Степка вскочили одновременно, с оружием наготове, за ними следом, продирая сонные глаза, выбрался из-под пулеметного полога и док Штирц. «Это что за остановка?» – пробормотал доктор, осоловело озираясь. «Конечная!» – отозвался я, усмехнувшись. «Автобус дальше не идет, дальше ножками. Пажи и оруженосцы мои, 2 из ларца, очень разные с лица». Спрыгнули с машины на утоптанную землю, с оружием наготове, оба, как один. Вот тогда заметил, что у молодцев моих ружья одной модели, только у Степки длинноствольные, а у Ваки карабин, такое же ружье, только стволы укорочены, для удобства при стрельбе из седла. Братья по оружию прям. На Анатолий с рук, выбравшийся из кабины Ангелины, перепрыгнул на свой боевой пост у меня на левом плече, и я, поправив кобуру с обрезом дробовика на бедре, пошел во главе моих людей к встречающей нас теплой компании. А встречали меня все те же нимфы из моего сна. Огонь, вода, земля и воздух. Все 4 красавицы, как на подбор. В отдалении еще какие-то люди толкаются, палатки стоят, костры горят, а над этим всем возвышаются вершины многоярусных пирамид с деревьями на вершинах. Жрицы кланяются мне в пояс, приветствуют, подносит хлеб-соль. Натурально, рыжая жрица огня подала мне каравай хлеба на расшитом растительным узором рушнике, в середину каравая воткнута солонка с солью. Да чего же хорошо жить в мире, где отечество является мировым гегемоном. Места такие дикие, а условности имперского гостеприимства и здесь знают. Ну чего, не чинясь, оторвал кусок хлеба с прожаренного бочка, макнул в соль, откушал. Они ксила так встречают потомка божественной фамилии. Хлебосольно, все прям как в старь. Чувствую, что встречи вполне удовлетворен. Все по чину, без урона моей дворянской чести. Людно у вас тут, замечаю я, глядя на собравшуюся в отдалении толпу. Кто это такие вообще? Что им тут нужно? Паломники, отзывается соблазнительная татуированная жрица воздуха, моргая слепыми как у лесных масок глазами, у нас с нею еще не сложилось, хоть она уже и бывала в моей спальне. Люди со всех концов Аттики собрались в дом богини Дан. Все хотят видеть прославленного героя, прильнуть к твоим стопам, следы целовать. А вот этого не нужно, буркнул я. Еще языки чьи оттопчу, неудобно получится. Пусть там стоят, где стоят. Ну, вместо облизывания ног собравшаяся толпа нашла другой способ прогнуться, разом повалившись на колени, и все, как один, поклонились мне в ноги. Экий ажиотаж. В этой толпе я увидел людей из разных порубежных данайских племен, а может и из полисов в глубине континента, и каких-то вовсе мне неведомых аборигенов. До меня донесся единый гулкий вой множества голосов. Искандер, бестибойца, сын Божий. Так, а вот насчет сына Божьего, это уже малость перебор будет. Поклонение мне льстит, чего уж там, но если об этом пронюхают в империи, такое внезапное сотворение культа личности может мне и боком выйти. «Есть у вас место немного уединеннее?» – спросил я у жрицы воздуха. «Нам нужно провести боевое планирование, да и отдохнуть не мешало бы, а тут слишком у вас людно, да и лишних глаз много. Я отведу вас в ваши покои в доме для гостей богини», – поклонилась мне жрица воздуха. «Вашу машину отведут в гараж». «Не», – я покачал головой. «Машину мы берем с собой, не обсуждается. Я с моим пулеметом здесь добровольно не расстанусь. Ни за что, девочки мои разноцветные, ни за что. Как пожелаешь», жрица дернула плечами, повернулась и пошла, словно не слепая. Ну а я, дав Степке сигнал сесть в машину и следовать за нами, пошел за ней следом. Зрелище оказалось зажигательное, не каждая женщина так может двигаться, ой, далеко не каждая. «Кстати», бросил ей в спину, «я так и не узнал твое имени. Мое имя Кора, сообщила жрица, обернувшись. «Кора», медленно повторил я, «какое приятное на вкус имя». Жрица тонко улыбнулась в ответ на мой недвусмысленный подкат. «У тебя был твой шанс, Искандер». «Ну, а что?» — усмехнулся я в ответ, не сбавляя гусарского натиска. «Может, и не последний, все может быть», — отозвалась жрица. «Ох и горячая же ты, женщина, все может быть». «Конечно, все может, особенно если не сбавлять натиска. Красивых женщин нужно добиваться, они того стоят, и это часть развлечения, приятная и азартная с неопределенным исходом». «Мы увидим богиню?» — спросил я. «Ну, а чего, договариваться нужно с принимающими решения, а не с представителями, истинно вымученная большой кровью. Подарки опять же нужно вручить. Зря тащили, что ли, в этакую даль». «Всему свое время», — отозвалась жрица воздуха. «Ну, свое, так свое. Посмотрим, когда настанет». Чертог богини напоминал поглощенный высокими джунглями каменный индейский город в кольце приземистых стен, со ступенчатыми пирамидами, возвышающимися то там, то здесь, над темной массой неспокойного леса. Медленно взмахивая крыльями над кронами деревьев, скользили какие-то громадные птицы, только какие-то странные. «Вампиры», — произнес Штирц, протирая очки. «Тропический вид, воблин, точно, здоровенные летучие мыши. Они летят пить кровь с сосков богини», — проронила Кора таким спокойным тоном, словно не очередную лютую дичь выдала. «Да чтоб вас!» Новость эта меня несколько выморозила и запал разогретый мимолетным флиртом с Корой остудила. «Так, Саша, соберись с мыслями. Соберись, блин. По всему видно, что они тут реально безбашенные культисты, способные на все. Глаз без часовых не сомкну. Ну их». Гостевой дом богини был массивным трехэтажным зданием, на площади окруженной похожими строениями из светлого камня, а сейчас, когда солнце окончательно закатилось, его озарял красный свет костров. Нас проводили внутрь, но сначала я снял пулемет с машины и, замотав его в полок, уволок с собой на плече. Степку нагрузил ящиком с патронными лентами к пулемету, а Ваку моим фламбергом, раз уж он такой фанат здоровенных железок. Внутри гостевого дома оказалось не так уж и дико, как следовало ожидать. Вполне терпимо там было. Покои в конце высокой лестницы на третьем этаже, ряд комнат, выходящих в коридор. Коридор отделен от других помещений прочными дверями в конце, очень мило, очень комфортно, все как раз под стать моей разгулявшейся паранойи. «Ну, что ж», — произнес я, проинспектировав меблированные на данайский манер комнаты и устроив пулемет на стол прямо напротив входных дверей в покое. Стол вытащили мои верные оруженосцы из одной из комнат. Неплохо. Из-за пулеметной точки теперь по коридору ходить неудобно, но я на это готов пойти. Здесь теперь можно продержаться, если эти зомби вдруг все посходят с ума и решат разом слезать мне всю обувь с ног до самых костей. «Ожидаешь нападения?» Нервно поинтересовался доктор Штирц. «А кто бы не ожидал?» Криво усмехнулся я. «Места-то какие гостеприимные. Прямо пышут этим самым радушием», неуверенно подсказал доктор. «Вот-вот, именно им», усмехнулся я. «Радушием. Как понаделают из нас деревьев, пока мы спим. Так, глядишь, дойдет дело и до напалма». «Ну и понятное дело, доктора я этим своим оптимистичным предположением совсем не воодушевил. Коридор другим концом выходил на широкий балкон. Я вышел на свежий воздух, под ночное небо, окинул взглядом озаренную светом костров площадь, пробормотал про себя классическое. Лепота-то какая! Лютый истошный крик боли, взлетевший над лесом от одной из пирамид и донесшийся до меня, заставил вздрогнуть, а толпу внизу на площади взволноваться. Крик истошный, печальный и безнадежный. «Вот вам и лепота, чтоб ее!» «Это что было?» Я оглянулся. Крик собрал на балконе всю мою команду. Степка с пулеметом наперевес, Вака с фламбергом на плече, готов подать мне мой меч в любой момент. Штирц с двумя пистолетами, испуганно озирается, тщательно скрывающее чувство Ангелина с карабином Ваки. Все мигом собрались у меня за спиной, разобрав оружие. «Молодцы, хвалю. А это, дорогие мои, была та самая неведомая хтонь, что нас там ждет», — мрачно отозвался я, кивая головой в сторону пирамиды. «Хвалю за оперативность, отбой воздушной тревоги. Порядок и время смены постов я сообщу через 10 минут. Все могут быть свободны». Соратники не спеша покинули балкон, но Ангелина осталась. «Что, Ангелина?» – произнес я. «Страшно?» «Нет», – коротко ответила она, глядя на площадь внизу. «Молодец», – похвалил я отважную девицу. «Не жалеешь, что сорвалась сюда со мной?» «Нет, конечно», – Ангелина криво улыбнулась. Яша таком путешествии с детства мечтала. Поднимись на пирамиду, скушаю тебя. Последнее пропела, похоже, это была цитата из какого-то фильма, про который я не особо помнил. Я улыбнулся. Детские мечты, это важно. Главное, чтобы тебя не грохнули при попытке их осуществления. Пусть попробуют, усмехнулась Ангелина. И мы вместе над этим весело посмеялись. Позеры хреновые, ведь совсем рядом, там на пирамиде, вполне возможно как раз в этот миг, кто-то умирал. Утром сходим на эту пирамиду, посмотрим, что там еще интересного есть. Глава 47. Богиня в беде. А к богине мы пошли прямо с утра. Ночка не задалась, спалось плохо, снаружи все кто-то шумел, пел, и периодически проносился истошный вопль с пирамиды, захваченной деревом вурдалаком. Снилось от этого, конечно, просто черт знает что. Сожженная яхта, конкуренты из топ-сотни Forbes из прошлой жизни вперемешку с замойскими и недругами юности жизни этой. Я часто просыпался, ворочался на низкой донайской кровати и в полусне размышлял, что делать дальше. Застрять здесь надолго не было никого желания. Может, ну их, эти тонкие методы, напалм и ковровая бомбардировка, Дан сама разберет потом, кто прав, кто виноват, богиня же. Но с утра все выглядело уже не так уныло. Солнышко взошло, крики прекратились, и я и товарищи мои повеселели. «Ну что, дорогие мои», — бодро возвестил я с утра, — «где тут наши подарки? Куда попрятали?» «Ангелина, доставай подарки, пойдем к богине, отдариваться будем». Все заметались, давая искать подарки по баулам, нашли, разложили по столу, любоваться и предвкушать. Шустовский шоколад, услада для вкуса и желудка, поражающие в самое сердце тонким неуловимым ароматом духи акваначе из римского вице-королевства империи, неотразимые для любой женщины, а ведь богиня, женщина, платиновые серьги с изумрудами и малахитом с уральских строгановских заводов для украшения божественных ушек, и малюсенький двуствольный позолоченный пистолетик с дюжиной позолоченных патрончиков от мастеров Тульского оружейного его личного императорского величества конструкторского бюро. Подарочки с виду скромные, но здесь, на этом континенте, недоступные даже многим поместным дворянам, и образующие такой довольно прозрачный ребус, намекающий на мои намерения. Я дам тебе все, что тебе понадобится. Силу, богатство и привлекательность. И главное, защиту. Соглашайся, красавица. Богиня ведь красавица, надеюсь, она понимает прозрачные намеки. В общем, вот такой я изощренный даритель. Молодец, с какой стороны не посмотри. Ну и, конечно, молодец тетка моя, Маргарита Герхардовна, которая собственно и добыла все это скромное великолепие. Во, смотрю, а народ-то мой взбодрился. Ну, так оно и понятно, если начальство в добром расположении духа, так и народу полегче. А вскоре к нам в покое явились служанки и принесли завтрак. Мед, картофель вареный в сливках, сладкие ржаные лепешки с зерном и дивные маринованные оливки, после которых жизнь окончательно наладилась. Уже после завтрака служанки повели нас в храм Дан. Мы отправились туда во всеоружии, ибо нефиг тут, все стволы ношу с собой, целее будем. Вока-2 пера водрузил двуручный фламберг себе на плечо незаточенной частью лезвия, вышагивал, поддерживая меч за рукоять одной рукой, как заправский оруженосец. Впору выпускать его на церемониальные шествия, такой он был значительный, татуированный и колоритный. За ним браво следовал Степка, негнувшийся под весом пулемета, а за ним тащился, слегка спотыкаясь, доктор Штирц, нагруженный пулеметным ящиком. Ангелина, слегка не в духе после шумной ночи, несла подарки, а я возглавлял процессию, рука в бок над рукоятью обреза на бедре, а другая засунута большим пальцем за алхимическую перевязь. Так я и шел, поглаживая пальцами фиалы с боевыми эликсирами, зорко озирая окрестности, не угрожает ли что моему славному посольству. Анатолий ехал у меня на плече, развязно размахивая пушистым полосатым хвостом. Короче, смотрелись мы явно впечатляюще и внушительно, встречные паломники без предупреждения разбегались с нашего пути. Жрицы Дан, как я теперь понимаю, высшие жрицы ее храма, встречали нас в поддвускатной крыше, поддерживаемой высокими колоннами, с резьбой по мрамору под кору дуба, никогда такого не видел. Окинув долгим взором это огромное строение из серого гранита, уходящее ввысь, я заподозрил, что вижу здание, которым на самом деле вдохновлялся наш югопольский князь, возводя свой новый Парфенон. Наверняка он был одним из немногих из колоний, кто тоже бывал здесь. Жрицы, собравшиеся у внешнего алтаря, около которого толпа собравшихся паломников бодренько расчистили нам место, поклонились нам разом, как это у них водится. «Ну и вам привет, славные девицы, а где же ваша божественная начальница, богиня нас примет?» – поинтересовался я, подступив поближе к заместительницам заказчицы. В этом месте хотелось шептать, так гулко отзывалось любое слово в этом огромном пространстве. «Обязательно», — отозвалась Кора, слепая жрица воздуха. «Верю тебе на слово», — усмехнулся я. И действительно, очень скоро она провела нас по длинному коридору во внутреннее, скрытое, тайное святилище. В контраст первому помещению, оно было отделано черным гранитом, и было сильно меньше, а на стене над кругом камней и представляющим собой внутренний сокровенный алтарь висело мраморное изображение богини, глянув на которое мои смутные сомнения в реальности ее существования окрепли и заколосились, потому, что после такого не живут. Мраморное тело статуи, в другой ситуации представлявшее бы собой все предельные каноны данайской красоты, пронизано ветвями живого дерева в оставленные для них отверстия, и не все из них удобосказуемы в приличной беседе. Кора и мрамор, мерцающий как живая кожа. Да чтоб вас, только начинаешь расслабляться, немного привыкаешь к здешнему бодихоррорному декору, только начинаешь воспринимать местные культурные особенности как данность, даже где-то как некую оригинальность взгляда на мир, как на вод. Тебя спускают на следующий уровень кроличьей норы. И да, гребаные летучие мыши-кровососы действительно слетаются сюда, через высокие узкие окна под темным сводом, чтобы слизывать кровь с сосков богини, потому как, судя по следам на белом мраморе, ее поливают этой кровью в день не по разу. Милые добрые старинные обычаи, не иначе. Доктор Штирц, протерев клетчатым платочком запотевшие от волнения очки, задал наконец так давно мучающий меня вопрос: «А что это, черт возьми, такое?» И Кора, хорошая девочка, его просветила. В этой священной роще, на этом священном древе богиня познала сущность бытия. Все произрастает в ней и все произрастает из нее. И она передала это знание нам. В смысле, лично, бледно удивилась Ангелина. Да уж, зрелище с непривычки, капец какое. Да, коротко отозвалась Кора. Как можно выжить после подобного? Произнесла Ангелина подавленно. Она же богиня, с некоторым недоумением отозвалась Кора. Ну конечно, а как же иначе, это же все объясняет. Я не выдержал и нетерпеливо задал очевидно богохульный вопрос. А она вообще, физически существует, это ваша богиня? Конечно, коротко отозвалась Кора, и я четко понял, что не врет. Она знает, что богиня существует, она есть. Вот же блин, это только все еще больше осложняет. Но тогда какого черта нас приводит не к ней, а к ее изображению, нужно разбираться. Не стоит заговаривать мне зубы, дорогая моя красавица, произнес я, недовольно. Где она находится физически? Она здесь, она в древе, она с нами, мы дети нашей матери, она мать всех нас. Блин, я едва не выругался вслух. Ну вот, я так и знал, с метафорическими партнерами, не воплощенными в физическом лице, вроде блогерского комьюнити, развитого гражданского общества или Организации Объединенных Наций, договариваться невероятно сложно. Можете мне поверить, я то уже не раз с таким сталкивался. Вся эта наша миссия теперь под угрозой. «Почтенная Кора», — произнес я, с трудом сдерживая одолевающие меня неконструктивные чувства. «Мы можем переговорить наедине, если ты так желаешь, Александр», — легко отозвалась Кора, развернулась и пошла из залы по узкому коридору. Я, дав сигнал моим спутникам оставаться на месте около алтаря, пошел вслед за ней. Нанатолий остался сидеть на моем плече. Коридор привел нас в небольшую комнату, с двумя креслами, освещенную солнечным светом, падающим сверху. Здесь было тихо и даже уютно. Кора, развернувшись ко мне лицом, села в кресло, очень прямо не касаясь спиной кресла, уже привычно сложив руки на коленях, как школьница. Я остановился перед нею, уперев руки в бока, с трудом сдерживая раздражение. Сейчас меня снова начнут соблазнять, не иначе. Уже начали. Кора подняла слепое лицо ко мне, уставилась на неподвижного Нанатолия на моем плече и произнесла с уверенностью, которую не ожидаешь от того, кто не может видеть: «Ты же хотел поговорить наедине. Он нам не помешает», — угрюмо отозвался я. «Хорошо», — Кора пожала плечами. «Моя богиня тоже с нами». «Ага», — отозвался я. «Именно. Ты хотел поговорить без лишних ушей», — произнесла Кора. «Да. Мне нужно четкое понимание, кому я оказываю свою услугу». Я сел в кресло напротив Коры. «Это реальное существо, или вымышленный персонаж? Все мы порой вымышленные персонажи, ровным голосом отозвалась Кора. Ты в чьем-то представлении вымышленный, я в чем-то плод твоего воображения. Все мы порой зависим от постороннего воображения, многое зависит от того, как мы предстаем в постороннем воображении, тебе ли не знать, Искандер Бестибойца. Тем не менее, мы влияем на реальность, это вполне очевидно. Давай спустимся с уровня метафизики к нам поближе, к политике и торговле, чуть раздраженно отозвался я, к нашему договору. Кому я конкретно оказываю услугу? Тебе, от кого я получу награду? От тебя, Кора медленно вздохнула, свела тонкие пальцы домиком перед своими потрясающе очерченными губами, не спеша отвечать. Аво, да мне удалось заставить ее задуматься. Проведу добивающий удар. Я должен в этом всем немедленно разобраться, иначе шагу не ступлю по лестнице, ведущей на вершину южной девятиярусной пирамиды. Наш договор под угрозой. Ты так думаешь? Приподняла Кора свои великолепные брови. Я так думаю, мрачно отозвался я. Ну, если ты так думаешь, я должна развеять твои сомнения, не так ли? Усмехнулась Кора. Это было бы неплохо, нахмурился я. Тебе есть, что сказать мне? Мне есть, что тебе показать, произнесла Кора, вставая с кресла. Я даже на миг поверил, что мы сейчас скинем с себя одежды и набросимся друг на друга, как голодные животные. Ага, размечтался Александр Платонович. Точнее, свои церемониальные одежды она все-таки скинула. Вернее, их буквально сдуло с хрупких плеч неистовым потоком. Слепые глаза Коры вдруг налились голубым пламенем, натурально засверкали, как голубые камни. Контуры татуировки облаков на ее коже засияли тем же голубым светом. Кожа поменяла цвет и стала ослепительно белой, как у мраморной статуи над алтарем. Да что там, у нее изменились черты лица, и я уже смотрел в сияющие глаза богини, умиравшей на вечном древе, но так и не умершей, всегда молодой и возрождающейся, налитой соком древ, напитанная светом, их садящим с той изнанки мира, откуда к нам являются элементали. В те ослепительные мгновения я понял, что значит богиня. Это был непостижимый человеку ранг, мощь, вытирающая ноги об всех алхимиков мира, пожирающая гроссмейстеров на завтрак. Невероятная божественная мощь в одном человеке. Свет невероятного потенциала обжигал мне кожу. И, да, она была существом не отсюда, не человек, подчиняющий элементалий. Элементаль, вселяющийся в человека. Женщина, обратившаяся в элементаль и носящая в себе открытый портал. Древняя женщина, умершая на том древе задолго до того, как этот континент впервые затонул в водах Пацифики. Умершая и возродившаяся, и являющаяся в наш мир через немногих людей, способных пережить такое ее явление. Ее прошлая аватара, могущественная ведьма, погибла на вершине той пирамиды в борьбе с чудовищным древом-кровососом, и теперь Кора, далекий потомок богини, представляла ее в этом мире. Кора очень многообещающая, но пройдет еще очень много времени, прежде чем юная жрица воздуха войдет в полную силу. И ей действительно нужна моя помощь, ведь и мы с нею были не чужими. Тот виноградник на вершине пирамиды, что я так вожделею, достался ей от моего предка, от самого Диониса. Фактически я возвращаю себе свое наследие. Я все это понял. За все это время мы не обменялись ни одним словом. И теперь я мог быть спокоен. Наша договоренность подтверждена напрямую с заказчиком. Подпись, печать, дата. Я нуждаюсь в дополнительных гарантиях? Нет. Пожалуй, нет. Этого мне хватит. Свет угас. Тяжело дыша и истекая крупным потом, Кора упала обратно в свое кресло. Тяжело дыша. Вот так вот. Только уединился, называется, с приятной девушкой для уточнения пары спорных пунктов в договоре, а может и для дальнейшей приятной приватной беседы, для соблазнительного торга, так сказать, и на тебе, явление богини-герою. В глазах до сих пор играют солнечные пятна. Блин, а ведь Кора, едва выжившая в прошлом сражении, а теперь брошенная в одиночку возглавлять этот темный растительный культ, с ее зомби-прихожанами, это же еще одна классическая моя девушка в беде, а я к ней клинья подбивать начал. Эх, видать не судьба, я с девушками в беде не сплю, я их только спасаю. Я убедила тебя, произнесла Кора волнующе, обводя языком четко очерченные губы. Да, это было впечатляюще, проговорил я в ответ, усмехнувшись. Да вообще, чуть-чуть стрелять в ответ не начал, наш договор в силе. Кора, успокоившись, приподняла вопросительно бровь и вернула на плечи тунику. «Я получил, что хотел», — отозвался я. «Значит, все в силе». «Хорошо», — Кора улыбнулась. «Ты упоминал какие-то подарки для меня, А, ну конечно, подарки, да, сейчас самое время их вручить, скрепить, так сказать, устную договоренность, высоких договаривающихся сторон. О, да, улыбнулся я, подарки ждут тебя у твоего алтаря. Тогда идем, весело отозвалась Кора, не терпится их рассмотреть, а потом я покажу тебе дорогу к южной девятиярусной пирамиде. О, да, похоже мы во всем разобрались, и я действительно пойду на штурм этой самой пирамиды. Сделка состоится, нужно выполнить свою часть договора. Отклоняться от цели я не собираюсь, мне нужен этот приз. Надо еще соратников оповестить, вот они и обрадуются-то. Глава 48. Пирамида богини. Подарки, поднесенные нами аватаре богини Дан, пришлись ей весьма по вкусу. Вручали мы их в отдельном покое, за уже знакомым длинным коридором, по соседству с комнатой для переговоров один на один. Только там места и мебели было побольше. Я когда вышел вслед за корой в зал внутреннего святилища, Ангелина, нахмурившись, окинула взглядом нас обоих и подозрительно произнесла: «А чего это вы такие довольные? Вы там чем вообще занимались?» «Не завидуй», — бросила Кора. «От этого пропадает аппетит». «Разбирали примечания к договору», — объяснил я. «Те, что мелким шрифтом на последней странице». «А-а», — протянула Ангелина. «Вот как это теперь называется». Чего она подумала, никто уточнять и не стал. Все с ней понятно, девственница озабоченная. Хоть и говорит про десятилетнее воздержание, против природы не попрешь. Нанатолий, оказалось, во время явления богини мне, избранному, куда-то успел смыться и все еще не показывался. Могу понять. Ладно, потом найдется, как обычно. И все равно, это какая-то невероятная скульптурная жесть, буркнул я, обернувшись на статую богини, прежде чем покинуть святилище. Детям такое показывать точно нельзя. Тебе стоило бы быть более благодарным, нахмурилась Кора. В это святилище пускают отнюдь не каждого. Единицы из жителей твоих земель были в священном месте. Да уж, искренне надеюсь. Нужно беречь общественное духовное здоровье, оно тут и так не лучшее. Ты бы подумала над обновлением образа, добавил я. Ну, если ты настаиваешь, белозубая обольстительно улыбнулась мне Кора. Неудивительно, что Ангелина всякую фигню про нас думает. Я бы тоже думал. А еще я не мог не думать о том, что недавно еще искренне возбуждающее мое тщеславие достижение в ранговом расписании алхимиков, моя магическая карьера самими фактом существования богини задвинута теперь не то что даже в самое ее начало, а, пожалуй, еще глубже, туда, куда солнце не заглядывает. Мой ранг отличника, сейчас еще и не подтвержденный дипломом, кстати, что это по сравнению с положением богини, бога, а ведь это реальный путь к реальному могуществу, может и бессмертию. А на что дерзаю я? Ранг гроссмейстера когда-то в неопределенном будущем, этот мир обещает действительно безграничные возможности, в я тут за рапсовые делянки воюю. Мелко это, Саша, мелко. Мои представления о себе, о моем положении в этом мире придется пересмотреть. Снова, масштаб уже не тот, мелок, нужно глядеть выше, шире, основательнее. Корпорация – это только начало, первые шаги к положению Бога. На пути к нему, очевидно, придется покорить весь мир. Черт, я здесь уже столько времени потратил, а для бессмертия еще ничего толком не сделано. А дары? Дары зашли на ура. Все четыре жрицы, дети потомков богини, найденные жрицами среди разных народов континента, как я полагаю, потенциальные аватары, пробовали шустовский шоколад, капали духами на запястья, примеряли друг другу серьги, только что из пистолетиков друг друга не целились, тут у них благоразумия хватало. Они втянули в эти свои шутейки даже Буку Ангелину. А я думал, глядя на них, как они эти подарки потом, уже после нашей аудиенции поделят. Нужно было брать с собой 4 комплекта, да кто ж знал. Я дал девочкам повеселиться, прежде чем вернуть их к заботам угрюмой реальности. Похоже, у них тут мало поводов для веселья, ну, да и неудивительно, расслабься тут, рискни здоровьем, а там где-то нас ждет пирамида, что мы найдем на ее вершине. Мы пришли сюда, собственно, уже во всеоружии, готовые к вылазке. Штирц со своими пистолетами горящими глазами следит за юными наядами, делившими наши приношения. Вака стоит с моим мечом на плече, с лицом, неподвижным как у статуи, и вроде весь этот птичий щебет ему не интересен. Степка стоит ровно, опираясь, пулемет положил на ящик с патронами, ну, понятно, тяжелый механизм, все-таки, стоит и улыбается, молодой повеса. Кстати о пулемете, сошек у него нет, как-то не предусмотрели, что будем его на себе таскать по этим дружественным землям. А вдруг еще и стрелять в кого-то придется, его же не удержать в руках, особенно когда ствол нагреется. Пулемет этой модели обычно установлен на креплениях на руке боевого панцирного серводоспеха, и там вес его и нагрев ствола не играет заметной роли. Вот так и не предусмотрели сошки. Я и не предусмотрел, нечего тут проблемы обезличивать, не в обществе корпоративных вурдалаков проблему перекидываем со здоровой головы на больную. Я виноват, тут с собой я могу быть честным. Не с ящика же для боеприпасов из пулемета стрелять, ну, то есть, прижмет, буду стрелять и с него, и с рук. Буду, оно ведь по-всякому бывает, но хотелось бы обойтись без ожогов третьей степени на ладонях. Я огляделся, нет ли чего подходящего в интерьере. Ага, вот, я снял с приглянувшегося мне бронзового треножника чашу с водой, поставил ее на стол, а треножник закинул себе на плечо. Вот так-то лучше будет, пробурчал я, ничего не объясняя вытращившим глаза соратниками и жрицам. Пусть в догадках теряются, вот такой я загадочный. Полдень скоро. Ответил я на незаданный всеми вопрос. Надо поторапливаться. Хотелось бы управиться до обеда. Мы покажем вам дорогу, произнесла Кора, откладывая игрушки. Ее сестры-подруги двинулись вслед за слепой жрицей, безошибочно и стремительно шагающей по узким коридорам. Созерцать ее сзади, все-таки, непередаваемое эстетическое удовольствие. Вот это место, произнесла Кора, выводя нас из-под крыши храма на открытое пространство. Это была девятиярусная пирамида из крупных серых каменных блоков. Вверх ведет широкая лестница, только площадь перейти и можно подниматься. Высокая, пробормотала Ангелина. 270 ступеней, отозвалась Кора. Да уж, если в стандартном пролете 22 ступени, то это 12-этажный дом. Слегка задолбаемся подниматься со всем этим нашим военным железом на плечах. Я, прикинув, что к чему, молча скинул с плеча треножник и сунул его нашему доктору, все равно он ящик с патронами тащит, и четко услышал, как застонал про себя бедняга Штирц. Мои оруженосцы героически промолчали, и правильно сделали. Я еще раз окинул взглядом уходящую ввысь громаду пирамиды. Энда, высокая, сука. На вершине, как ядерный взрыв, грибообразным лиственным облаком раскинулось дерево невероятных размеров. Если прикинуть по ширине первого яруса, то девятый, самый верхний ярус, из которого и поднималось это дерево, размером с футбольное поле. И эта крона перекрывала втрое большую площадь, бросая огромную темную тень на основание пирамиды. Огромный ствол, сплетенный из стволов помельче, нес тысячи извилистых ветвей. Вот ты какое дерево-вампир. Ну, привет, бабаб-переросток. Да уж, такое, пожалуй, напалмом не возьмешь. Пробормотал я, озирая великолепную крону титанического дерева. Тут бы скорее пригодилась тысяча лесорубов с мотопилами на полном ходу. И то, глядишь, не справились бы. И я теперь не был уверен, что у меня в арсенале найдется что-то подходящее, чтобы справиться с этим растеньицем. Ладно, сейчас просто разведка. Сходим наверх, оглядимся и назад. Потом будем думать, чем его пронять. Мне бы пригодилась эскадрилья бомбардировщиков с десятком тонн дефолианта на борту, или тактическое ядерное. По счастью, его я за свою прошлую жизнь так и не применил, хотя пара зарядов из угнанных пакистанских серых фургончиков в арсенале имелась. Но не в этом мире, Саша, не в этом мире. На пути наверх мы встретим три препятствия, произнесла Кора, подняв лицо со слепыми глазами к небу, словно могла видеть. Хотя, может, и могла различать свет и тень. Что за препятствие? Насторожился я. Ядовитый листопад, сказала Кора в ответ. Он начнется на четвертом ярусе. Шипастые побеги омелы на седьмом ярусе. И ветви щупальца на девятом, в самом начале. Может быть, что-то есть и дальше, но мы ни разу не смогли зайти так далеко. Я видел, как с каждым упомянутым жрицей пунктом мрачнеют лица и падает настроение моей команды. Да и я сам тоже не особо так взбодрился. Похоже, мне придется сегодня пить. Вопрос, что именно, и выпью ли я столько, сколько понадобится. Ну, ладно, команда. Бодренько воззвал я к своей свите. Чего вы такие хмурые? Это всего лишь дерево. Очень уж большое дерево, пробормотал доктор Штриц. Это не может быть просто так. Чем больше шкаф, тем громче падает, усмехнулся я. Идемте, настругаем из него лучин на растопку. Мы идем с вами, произнесла Кора. Уверена, удивился я. Конечно, спокойно отозвалась Кора. Без нас вы до верха не дойдете. Да чтоб тебя, красавица ты писаная. Все усилия по подъему боевого духа команды слила, девушка в беде, блин, ремнем бы тебя, наказать, да рука не подымется. И да, я своим особым чутьем вполне четко уловил, что мне ее не остановить. Аватара богини идет туда, куда хочет, а если не может, зовет того, кто ей эту дорогу проложит, кого-то вроде меня. Хорошо, криво усмехнулся я, тогда, дамы вперед, и ни капли цинизма, в этом предложении нет. Всех, кого я вижу перед собой, я смогу защитить от любой замеченной опасности. Все, кто идут позади, сами по себе. Ну да они, ребята тертые, должны сами за собой присмотреть. Да и проводники нам пригодятся, сориентироваться в опасностях этого подъема. Мы пересекли поросшую ярко-зеленой травой пояс нетоптанной земли вокруг пирамиды, отодвинули рогатки, опутанные колючей проволокой явно имперского происхождения, и поднялись на серый камень первой ступени, а потом на следующую, а потом на следующую. Где-то на уровне третьего яруса я оглянулся. Мы были уже довольно высоко, и стало ясно, что квадратный храм стоит в центре гигантской четырехугольной площади, а в углу каждого угла стоит по пирамиде. Все пирамиды разные по форме и высоте, и вот на одну из них мы и взбираемся. На четвертом ярусе ступень под нашими ногами вздрогнула, дерево над нами словно встряхнулось и тяжелое облако листьев обрушилось вниз с изогнутых ветвей. «Внимание!» – произнес я, ощупывая колбы на своей боевой алхимической перевязи. «Мне нужен был фиал с эликсиром огня. Я видел бледные лица моих людей, поднятые к небу. Но в этот момент вперед выступила рыжеволосая жрица огня. Медленно подняв руку, она провела над собой раскрытой ладонью, и падающий прямо на нас поток листьев ярко вспыхнул».